«Она прошла здесь», – уверенно произносит наставник Роберт, пригибаясь, чтобы пропустить над головой низкие ветви. Как ни странно, он и не думает вглядываться в следы на земле. Да и что можно тут разглядеть с лошади в полумраке лесной чащи, заполненной туманом и подсвеченной то тут, то там столбами света, падающего сверху сквозь редкие просветы между кронами. Вместо этого он наблюдает, прищурившись, за поведением странной конструкции, сделанной из гусиного перышка и двух свинцовых шариков, качающихся на веревочке. «Спешиваемся!» – командует наставник, поняв, что конному дальше дороги нет. «С лошадьми останется брат Ларри, остальные в цепь и вперед!» Миг, и лошади скрыты в мокрых кустах, а маленький отряд практически бесшумно движется по ночному лесу. Посторонний наблюдатель, случись такой поблизости, непременно отметил бы выучку странных монахов. Да полно! Учат ли монахов ходить в лесу, не поднимая шума? Что-то здесь не так. «Что-то здесь не так», – озабоченно произносит предводитель погони четверть часа спустя. Он удивлен. Никогда раньше ему не приходилось видеть ничего подобного. Свинцовые шарики раскачиваются на веревочке с такой интенсивностью, что будь амулет в чужих руках, наставник Роберт первым обвинил бы его в жульничестве. Но себя-то не обвинишь? Удвоить бдительность. Отряд приближается к кругу магических камней. Наемники не были чем-то необычным в старой доброй Англии. Выгода очевидна. Ты получаешь профессиональных солдат, когда они тебе нужны, и расстаешься с ними, когда нужда проходит. В целом, это обходилось куда дешевле, чем если содержать отряд, профессиональный отряд, вооруженный и обученный так, как следует, постоянно. Вот только сэр Ральф Норман пошел дальше. Нанято им отребье не было профессиональными солдатами. Да и не платил он им ничего, предлагая вместо денег защиту. Очень удобно, если ты разбойник с большой дороги, хотя барон Джон, на чьих землях они в основном хозяйничали, называл их не иначе, как люди Ральфа. Именно так, Ральфа, без всяких там сэров или баронов. Люди Ральфа, если так можно назвать пару десятков головорезов, нанятых указанным Ральфом за защиту, а говоря проще, за право грабить путников на землях его недругов и укрываться после этого на его землях, но не за его стенами, от гнева ограбленных соседей, двигаются пешком, но лошадь при них все-таки имеется. Обыкновенная деревенская кляча, на какой можно как сеять, так ездить верхом. Недолго. Лошадь эта запряжена в убогую телегу, и нет никаких сомнений, кому она принадлежала до того, как сменила хозяина. Крестьянам барона Джона Реда, разумеется. В ней, в телеге, в куче пожухлого сена, слегка присыпанного хворостом, лежат три продолговатых предмета, которые Питер поначалу принимает за свертки. И лишь затем, с долей изумления, молодой человек осознает, что это люди. Пленные. Три человека, но уже веревок на них накручено, с лихвой хватит, чтобы дюжину повязать, и еще останется. Ну и хорошо. Пленники Нормана – друзья милорда Джона. Скосив глаза вправо, Питер смотрит на замершего за покрытым мхом упавшим лесным великаном Уильяма Лоусона, угрюмого здоровяка, прозванного Молчуном за нелюбовь к длинным речам. Тот чуть пожимает плечами. Справимся, мол. И правда, что такое 10 человек? Ерунда, два раза из лука выстрелить. Питер шарит взглядом в подсвеченное солнцем деревенской кроне, где, по его представлениям, должен прятаться единственный в их компании шотландец – Вульф Макдональд. Листья колышутся на ветру, солнечные блики весело подмигивают. И, разумеется, никого там не видно. Что и неудивительно, когда старина-волк начинает играть в прятки, видишь его только перед смертью, если вообще видишь. Такой же он человек. Еще двое – Генри Свайн и Готфри Торстон прячутся с другой стороны дороги и чуть левее, чтобы не утыкать друг друга стрелами при обстреле противника с противоположных направлений. Кличек ни тот, ни другой не одобряют, так что зовут их в отряде просто по именам. Ну, с Богом! Подавать сигналы кряканьем утки или там пением соловья наемники считают ниже своего достоинства. Соловей еще не сошел с ума, чтобы рвать глотку в двух шагах от тележного скрипа, а утка в ельнике такой и вовсе только у объевшихся прилыми грушами бардов встречается. Да и к тому же, каждый из сидящих в засаде бойцов уже должен был натянуть лук и выбрать мишень, причем каждый свою, ибо в отряде на этот счет существовали правила. Питер, например, аккуратно выцеливает здоровенного детину, что топает вровень с телегой, то есть ближе к середине маленького каравана. И с этой стороны дороги. В бою такого амбала лучше не встречать. Что ж, сам виноват, умрет первым. Все просто, так что сигнал к атаке вроде как и не нужен. Достаточно прицелиться получше и спустить тетиву. Тетива, говорит веселая трень, детина, выронив копье, хватается обеими руками за горло и валится на колени. Тут же начинает звонко щелкать луки остальных стрелков по луку на брата. 5 выстрелов, 5 смертей. Замечательная все-таки эта вещь, арифметика. Второй залп оказывается менее удачным. Цели забеспокоились, начали двигаться, так что стрелы зацепили только 3, причем, похоже, не насмерть. Не страшно. 10 минус 5 и минус 3 будет 2. Против 5 нападающих. Перевес противникам утерян, и исход боя предрешен. Имеется, конечно, небольшой шанс, что уцелевшие 2 ломнутся напролом в окружающий друг друга густой кустарник и лови их потом по лесной чащобе. Но нет. Не зная количество нападающих, точнее, не обладая выучкой и хладнокровием для того, чтобы соотнести количество погибших товарищей с количеством невидимых за ветвями стрелков, арифметик и еще раз арифметика, они предпочитают упасть на колени и поднять руки кверху. Не убивайте, мол, сдаемся. Довольно глупо, если вдуматься, ибо сэр Джон их непременно повесит. Насчет сдающихся тоже существует правило. Следуя каковым, из кустов выходят только Генри и Готфри. Выходят и стоят так, чтобы не оказаться между своими товарищами и потенциальными мишенями. Живо вяжут пленникам руки за спиной, затем ноги. Причем именно так сначала скрутили и лишь потом стали разбираться, кто и как ранен. Перевязали, перевели дух, оставляя позади напряжение короткого боя. Послали волка назад по дороге, а Генри вперед. На тот, хотя и маловероятный случай, если на дороге появится кто-то еще. И только после этого, когда все вопросы, связанные с безопасностью, решены, принялись изучать трофеи. «Пресвятая!» Начинает молчун и умолкает на полуслове, осеняя себя вместо этого крестным знаменем. Миг спустя, пригодившись, его жест повторяют Питер с Готфри, ибо на телеге, скрученной так, что за веревками почти не видно тел, лежат самые настоящие демоны. 2 демонов мужского пола и 1 женского. «Вот это да!» Озадаченно произносит Готфри и добавляет сложный загиб, сбиваясь, впрочем, где-то на середине. Это, безусловно, является свидетельством глубочайшего потрясения. Обычно он доходит до конца на одном дыхании и очень этим гордится. Что же до молчуна, то он, как человек более практичный, берет с телеги соломинку и осторожно тычет одного из демонов в щеку. Демон остается неподвижен. «Не шевелится!» Хриплым шепотом произносит молчун. «Но раз связан, значит, наверное, не дохлый, а?» «Значит, без чувств!» Сознанием дела кивает Питер. «Это, кстати, хорошо!» «Так что же тут хорошего?» Изумление простодушного Готфри столь велико, что Питер не выдерживает, улыбается. и чувствует, как уходит, отступает липкий страх. Вздрогнули, перекрестились и хватит. Мы же англичане, верно? «За живых демонов нам больше заплатят», — цинично произносит наемник. «И, кстати...» Он бесцеремонно берет за шкирку одного из пленных и ставит его на ноги. Тычет узловатым пальцем в сторону телеги и улыбается, демонстрируя крупные желтые зубы. Трех передних у него не хватает. «Ну что?» – дружелюбно произносит он, хлопая пленника по раненому плечу. «Рассказывай, что ли?»